И для вас это хорошо, мы обязаны Академии всем, нас собирают по многим мирам, и первый отбор проходит уже в 3 года, после этого в 5 приносится первая клятва верности Академии, в 7 полная клятва верности, мы проходим обучение в течение 15 лет. Все это время Академия тратит огромные ресурсы на наше обучение маги, эликсиры, услуги лекаря и многое другое. Согласно полной клятве мы обязаны в 2-кратном объеме вернуть Академии все ее затраты, а для снятия ментальных блокировок в 4-кратном. Обычно, даже при учете того, что наш найм очень недешев, каждая выпускница может выплатить Академии полную сумму только за 20-30 лет работы. Только после этого она может сама выбирать контракты, а снятие ментальных закладок, которые ограничивают наши действия, например, запрет на убийство не в защиту нанимателя, оплатить самостоятельно могут единицы. Контракт полного выкупа – это для нас возможность пожить значительно более полной жизнью, но и риски значительно больше. А какие еще ограничения были сняты, и какие остались? На второй вопрос ответ короче, сейчас только одно ограничение, оставшееся от Академии. Мы не имеем права воевать против нее. Снятые с нас ограничения следующие. Мы имеем право по приказу хозяина убить любого, даже если он не угрожает его жизни. Мы можем передавать свои навыки и знания другим, мы можем убить другую Мирану, мы можем не отчитываться перед Академией о своих действиях и поступках, мы можем рожать детей, в общем сейчас мы можем заниматься любой деятельностью, которая прямо не нарушает единственный оставшийся запрет. Да, Академия умеет защищать свои инвестиции. И сколько же заплатил за ваш полный контракт Адал? И вообще каковы ваши стандартные обязанности? Адал заплатил за контракты каждой из нас более 15 миллионов тим. Видя мое непонимание, Митра пояснила. Это универсальная валюта, выраженная объемом магической энергии, и это примерно в 6 раз больше, чем Академия потратила на наше обучение. Он рассчитывал на то, что его сын станет следующим атлантом, и мы будем служить и ему. Поэтому в контракте формулировка о служении Атланту, а не конкретно Адалу, это частая практика, нас иногда нанимают для охраны государственных деятелей, кем бы они ни были, например, контракт на охрану императора заключенный на 5 лет, будет распространяться и на наследника, старые правители так иногда делают, когда хотят избежать смуты, после смерти правителя Мираны продолжают охранять преемника, предотвращая многие возможные случайности. В наш стандартный контракт входит только охрана подопечного от любых угроз. Мы отслеживаем окружающую обстановку, проверяем ближний круг. Мы можем отличить правду от лжи, а также чувствуем направленное намерение или эмоции других людей, проверяем пищу амулетами и магией, подбираем внешнее кольцо охраны, если есть такая возможность. Расширенный контракт заключается в случае найма 3 и более Миран. Это не дешевое удовольствие, но так мы можем закрыть все потребности нанимателя, от готовки еды и уборки в покоях, чтобы не допускать посторонних лиц, до сексуальных услуг. Это одно из наиболее слабых мест в охране важных персон, все необходимые навыки мы в Академии получили. Так мы можем контролировать все сферы жизни нанимателей, отсекая любую угрозу, и эффективность таких контрактов полностью доказана. На 1000 таких контрактов не более 1 смерти нанимателя, это при том, что сначала погибали все Мираны, выполнив свой долг до конца. Здесь нет вины телохранителей, это неверная оценка масштаба угрозы нанимателям. Развитая бюрократия и порядок цены сильно удивили меня, откуда у него такие деньги, точнее столько энергии. Как же так получилось, что погиб Адал? Контракт полного выкупа подразумевает полное подчинение приказам нанимателя, даже в разрез его безопасности. В тот момент, когда Адал отдал нам приказ, мы не могли ослушаться. Ясно, у меня еще есть вопросы, но это на потом. В рюкзаке еда, ваша задача сделать так, чтобы пока я прохожу инициацию, никто меня не нашел, вас тоже не должны обнаружить. Найдите место в пещерном комплексе, где вы могли бы провести ближайшие 3 недели, столько мы здесь пробудем, к поселку на входе пещеры не ходить. Там люди. Все ясно, да хозяин, мы все поняли. И в дальнейшем, называйте меня Алекс, просто по имени, и на ты. Хорошо, Алекс. Я отошел в сторону озера. Обернувшись, я увидел, как Мирана и Дон заняты разбором рюкзака с едой. Собравшись, я опять представил себе Атлас как компьютер, и мысленно к нему обратился. Я готов пройти инициацию. Что нужно делать? Требуется полное погружение в воду, для этого нужно раздеться и войти в озеро. расположенная в центре зала. Озеро вдруг стало намного ярче, чтобы я точно не перепутал, в какое озеро требуется войти. А ты можешь сделать здесь подсветку? Почти сразу в зале стало светло, свет был мягким, и падал отовсюду, почти не создавая теней. Да, так намного лучше. Я подошел к озеру, снял с себя всю одежду, и начал входить в воду. Ощущения были очень странными. Я не чувствовал температуру воды, а ощущения от ног почти сразу пропали, и они как будто стали ватными. Дно озера было очень ровным и гладким, никаких камней и неровностей, словно выдавленная пиала, но дно имело несколько уровней, примерно полметра у края, потом плавная ступенька и метровая глубина, а в центре была выемка глубиной в несколько метров. Все озеро в диаметре было около 20 метров. Когда я спустился на вторую ступеньку, вода пришла в движение, начиная закручиваться вокруг меня и поднимаясь по телу вверх, противореча всем законам физики. Вода поднялась выше головы, закутывая меня в водяной кокон. Я быстро терял чувствительность тела и в панике взглянул в сторону Дона, но он смотрел на происходящее с любопытством, но без тени страха. Мираны также не высказывали никакого смятения. На миг у меня мелькнула мысль, что может это все какой-то розыгрыш, но потом я отмел ее, слишком сложно и невероятно, чтобы быть шуткой. Расслабившись, я перестал сопротивляться и глотнул воды. Наступила тьма. Глава 5. Атлант. Очнулся я на берегу, надо мной стоял Дон и внимательно на меня смотрел. В теле появилось множество незнакомых мне ощущений, которые я никак не мог идентифицировать. Какие-то вихрящиеся потоки, странные перепады температуры. Очень странное ощущение, когда у тебя в животе дует ветер. Я сделал несколько глубоких вдохов и вошел в состояние медитации, пытаясь успокоить эту бурю. Неожиданно такой подход дал необходимый результат, и буря ощущений утихла, превратившись в ровный фон, который все так же был непривычен, но не доставлял такого дискомфорта. Долго я был без сознания, почти 14 часов. «Алекс, я вижу, что все прошло нормально, как ты себя чувствуешь?» Я сосредоточился на ощущениях своего тела. Хаос. Одновременно было и холодно, и жарко, и множество противоречивых ощущений, мне незнакомых. Какая-то буря ощущений в теле, совершенно мне незнакомых. Честно признался я, это твое новое тело привыкает к магическим потокам, ты теперь напрямую связан с Атласом, и можешь управлять им из любой точки мира, а также получаешь прямой доступ к запасенной энергии. Новое тело, я думал, что просто будет установлена полная связь с Атласом. Это так, я тебе говорил, что Атлас защищает своего оператора. Твои кости стали значительно крепче, метаболизм значительно быстрее и частично перестроился на магическую энергию, то есть ты не умрешь от голода и жажды, по крайней мере, очень долго. Иммунитет практически абсолютный, тебе не грозят никакие болезни, мышцы и связки укрепились и частично усиливаются за счет магии, которая теперь течет в твоем теле, почти как кровь. В магическом плане ты стал очень силен, и кроме всего прочего магом-универсалом, но помни, сила никогда не заменит умения. Кроме того, это была первичная инициация, как только освоишься, тебе нужно будет обязательно пройти полную, это даст тебе еще большее усиление. А во, как много всего сразу. А как пройти полную инициацию? Есть множество вариантов, но в отличие от первичной, она хоть и может дать значительное усиление, но не пройдет без твоего активного вмешательства. По факту тебе нужно будет полностью сознательно перестроить свое энергетическое тело и перекроить магические потоки, используя силу Атласа. Адал нанял меня, в том числе и для этого. Чтобы пройти полную инициацию, ты должен обладать умениями магии разума, стихиальной и магии жизни. Я маг-универсал, и полный контракт позволяет мне передавать знания и умения без ученической клятвы. Ясно. В любом случае будем решать вопросы в порядке их поступления. Сейчас мне нужно вернуться в лагерь, там почти наверняка обо мне уже начали беспокоиться. Вы нашли помещение, в котором будете восстанавливать свои силы, до момента, пока мы отсюда не уедем? Да, мы бы хотели остаться в наших старых покоях, где жили в прошлый раз. Я решил провести небольшой эксперимент и мысленно проговорил вопрос, направляя его Атласу, где бывшие покои Мираны Дона. У меня возникло точное чувство направления и расстояния до объекта, теперь я точно знал, где их покои, и мог до них дойти. «Покажи на карте», — снова сделал запрос я. Перед глазами у меня возникла карта всего пещерного комплекса, Большую часть я уже знал, обследовав самостоятельно, но часть была мне незнакома. Покои Миран и Дона были на карте отмечены, и хотя подписи никаких не было, я точно знал, что раньше они жили именно там. Очень интересно. Покажи всех людей в пещере. На карте появились точки, 6 в зале Атласа, и еще 3 медленно пробирались от поселка, в нашу сторону. Так, похоже, меня уже ищут. Сделай так, чтобы они ушли в боковое ответвление, не заметив основной вход. Не навреди, это не враги. Ко мне пришло знание, что дальше они пройдут, увидят пред собой каменную стену, и им покажется, что пошел я именно в ответвление. Граница отметилась на карте, как некая черта, преграждающая путь. Никто, кроме меня, Дона и Миран, не должен пересекать эту границу. Для всех остальных пещера должна заканчиваться именно здесь. Линия на карте приобрела насыщенность и стала более яркой. Я попробовал сконцентрировать внимание на светящихся точках, и, повинуясь моему невысказанному пожеланию, передо мной возникло изображение. Оно было черно-белым, но при этом не было никаких невидимых участков, свет от фонариков никакой лепты не вносил, взгляд как будто был из-под потолка, показывая людей немного сверху спереди. 3 человека, Ольга и еще 2 студентов, обсуждали что-то, стоя прямо перед чертой. Звук, и почти сразу я начал слышать, что они говорят. Странно, по этой карте проход должен быть прямо. Держа в руке нарисованную мною для профессора карту, проговорил один из студентов. Может, просто ошибся? Мне кажется, что он там, указывая на боковой проход, сказал второй. Да, наверное. Немного неуверенно проговорила Ольга. Я прервал сеанс кино и сказал Дону: меня уже ищут, мне пора. Мы можем установить канал связи с тобой? Да, прикажи Атласу сделать такой, мне можно без материальной привязки, а Миранам с материальной, у них до этого были кольца специально для этого. Я опять обратился к Атласу. Сделай ментальные каналы для Дона и Миран, Миранам с материальными привязками. Глаза у всех на несколько секунд остекленели. Дон начнулся первым. «Ты слышишь меня?» – раздался его зов у меня в голове. «Да». «Попробуй ответить мне так же, как разговариваешь с Атласом, посылая мне мысленный зов». «Так, я выполнил инструкции Дона». «Да, все верно. Теперь попробуй направить зов всем нам». «Все меня слышат?» У меня в голове раздалось 5-кратное «да», но как ни удивительно, они не слились в общую какофонию, а были прекрасно различимы по отдельности. Обратившись к Атласу, я пожелал, чтобы магический фон в покоях Дона и Миран был повышенным, им нужно восстановить свои силы. В ответ получил отклик ощущения, что теперь там идеальный для восстановления магов фон магической энергии. Я пошел на базу. Приказ всем: восстанавливайте силы, на поверхность не выходить, меня не сопровождать, там мне опасность не грозит. Алекс, можно все же хоть одна из нас будет тебя сопровождать? А вы сможете остаться незамеченными? Кроме того, вас сначала надо приодеть. Конечно, сможем, мы маги, и если мы захотим, простые люди нас точно не заметят, даже если пройдут в 10 сантиметрах, а уж одежда дело последнее, мы и в снегу голыми нормально себя чувствовать будем. Я, немного подумав, решил, что им виднее, если их никто не заметит, хуже точно не будет. Ладно, но не в ущерб восстановлению, и еще... Прежде чем вмешиваться, если моей жизни не угрожает немедленная опасность, обязательно связывайтесь со мной по мысленному каналу. Закончив на этом все организационные вопросы, я двинулся на выход, с удивлением обнаружив, что проход больше не завален, глыбы камня все еще валялись, но теперь я шел по каменному полу, а не по завалу. Я расчистил, пока ты проходил инициацию, прокомментировал Дон. Но как, оценив масштаб работ, я понял, что бригада горняков со всем необходимым оборудованием и техникой потратила бы на это не меньше суток, а то и больше. Самое простейшее преобразование магической энергии в кинетическую. И тут же продемонстрировал это, заставив ближайший булыжник взлететь над полом, пролететь несколько метров и снова опуститься. Да и трофеи нападавших не помешало бы собрать, они нас очень неприятно удивили. Да, ошарашенно сказал я, сколькому же мне нужно научиться. Самое сложное в обучении магии – это контроль и раскачка внутреннего источника. Остальное дело наживное, и зависит больше от мага, чем от учителя. Дон и 3 Мираны пошли восстанавливать свои силы, а я и Митра навстречу спасателям. Мы прошли то место, где Атлас создал непроходимый для всех, кроме нас, барьер, и я, вызвав карту, увидел, что спасатели идут ко мне навстречу. Митра сделала несколько шагов назад, и встала чуть в стороне от тропы. Увидев встречный свет, ребята ускорились, и спустя минуту дошли до меня. «Алекс, где ты был? Мы тебя потеряли». Сразу начала Ольга, я увидел, как по направлению ко мне от нее полыхнуло зеленым, а от парней немного красным. «Эти двое испытывают к тебе не сильную враждебность и ревнуют», — раздался зов Митры. «Извини, Оль, я же предупреждал, что задержусь, чего забеспокоились. Да еще и искать пошли, так ты сказал, что максимум на 12 часов уйдешь, а уже больше 16 прошло», — немного обиженно сказала Ольга. «Я начала думать, что ты под обвал попал, или заблудился где. Мы даже аптечку взяли. Было очень интересно наблюдать за переливами ауры Ольги, они быстро сменяли друг друга, видимо, следуя настроению девушки. Да еще и карта твоя дурацкая, неправильная какая-то», — начала собирать все в кучу, уже растратившая запал девушка. «Спасибо, что пошли за мной», — решил поддержать ее инициативу я, а чья еще. Ольга немного воспряла духом. «Но со мной все хорошо, просто вымотался немного, прилег отдохнуть, и сам не заметил, как уснул. Зато какие вещи интересные нашел». «Какие? Завтра покажу, только профессору не говорите, будет вам по сувениру от меня, за бдительность». «Все, пойдемте, остальных успокоим». Мы направились к выходу из пещеры, пройдя мимо Митры, которую никто кроме меня не заметил. К лагерю подошли уже часа в три ночи, возле костра сидело несколько человек, в том числе и профессор. «О, нашлась пропажа, я спать». Профессор встал с того места, где сидел, и добавил уже более серьезным тоном: «И, Алекс, давай больше без ночных загулов, хорошо? Обещаю». Это была случайность, задремал немного, не заметил, как время пролетело. «Не засиживайтесь, завтра работаем как обычно, послезавтра дневка, будем отдыхать, ужин в котелке, Ольга знает». «Спасибо, профессор, и спокойной ночи». Ольга быстро подогрела еду, и я сам не заметил, как съел все подчистую. Во мне проснулся просто зверский аппетит. «Знала бы, что такой голодный, оставила бы побольше», — сказала Ольга. «Может, еще приготовить чего-нибудь?» «Нет, что ты, пойдем спать, на ночь есть вредно». С последним утверждением организм был категорически не согласен, но я решил не прислушиваться к голосу желудка. Я был полон сил, а вот Ольга вымоталась порядком, так что эротическая программа была сокращена до минимума, после которого она просто отключилась. Я решил последовать ее примеру, но сон не шел, и меня потянуло на эксперименты. Сначала я попытался почувствовать, где находится Митра, и вдруг понял, что я точно знаю, где она. Она была в 50 метрах от лагеря, на небольшом подъеме, с которого лагерь было видно как на ладони. Она сидела в позе лотоса и контролировала все прилегающие окрестности. Переместив вектор внимания на остальных миран, я точно понял, где они находятся и что делают. Они сидели в небольшом гроте и занимались медитацией, магические потоки вокруг них были значительно более насыщены, чем вокруг Митры. Точно, ведь потоки магии вокруг сильно приглушены. Я потянулся к атласу и оформил желание, чтобы на том месте, где сидит Митра, он создал такой же восстановительный поток магической энергии, как и в пещере. Некоторое время спустя я почувствовал волну благодарности, которая пришла ко мне от Митры. Значит, можно обмениваться эмоциями. Надо это учесть. А сейчас все-таки спать. И я уснул, зная, что мой сон охраняют как никогда прежде. Интерлюдия 3. На то, чтобы похоронить мертвых, ушел весь день. Когда хоронили отца, оказалось, что у него было еще два пулевых ранения, которые не заметили вначале. Две пули прошли сквозь тело бандита, которым он прикрывался, и попали в него. Николай, так звали огромного увольня, который копал могилы, долго матерился, обзывая его и меня разными словами, а Резкий, главный в этой шайке, даже восхитился его стойкостью. Вечером мы собрались и отошли на пару километров от места побоища, вставая на ночевку. У бандитов были палатки и еда, в отличие от нас у них была возможность собраться, да и подкрепление прибыло, как я понял по разговорам. До нового лагеря меня нес Коля. В компании его недолюбливали, а после последних событий вообще стали его сторониться, не желая поддерживать беседу. Он вымещал свою злобу на мне, стараясь задеть меня или случайно ударить, пока нес. Открыто руку на меня поднимать побоялся, видимо, опасаясь реакции Резвого. Спать меня положили в одну палатку с ним, предварительно связав руки. Несмотря на усталость, я не мог уснуть. Бандит затесал меня в самый угол палатки, но мне было все равно. Я лежал, вспоминая отца, мать и сестру, но вместо светлых образов были только их обезображенные трупы, и я никак не мог расплакаться. Слезы просились наружу, но почему-то не могли прорваться. Очнулся из странного полузабытья полудремы от истошных криков в соседней палатке. Она была четырехместная, и все оставшиеся члены банды спали в ней, чтобы тащить меньше груза. Через несколько секунд я услышал рев медведя, и снова человеческие крики. Коля вскочил, пытаясь нащупать оружие, и никак попадая по нему. Выпутавшись из спальника и попутно крепко ударив меня в бок, он нащупал карабин и вылез из палатки. Бах, бах, бах, пауза, бах, бах, бах, рев медведя и крики, стоны людей. Я все еще лежал в палатке и мог только слышать, что происходит, а там сейчас творилась полная неразбериха. Крики, маты, рев медведя, выстрелы из карабина и пистолетов. Через полчаса все успокоилось, и Коля заглянул в палатку проверить, жив ли я. Я так и не смог уснуть до рассвета, а утром, когда меня выпустили из палатки, увидел четыре трупа, лежащих рядом с разодранной палаткой, и еще один сильно раненый лежал возле костра. Рука и живот были перебинтованы. На краю поляны лежал огромный медведь, под ним натекла лужа крови, которую не смогла впитать земля. Я узнал его, это был тот самый медведь, которого мы с отцом встретили двумя днями ранее. В живых остались только Резкий и Коля. Раненого добили, в этот раз даже не стали хоронить трупы. Вот и еще двое на твоей совести, Коля. Почему сразу на моей? Да потому, что умерли они от пули из карабина, снайпер хренов. А что мне надо было стоять и смотреть, как вас задирают? Стрелять надо было, стрелять. Так я и стрелял. Да не в нас, дебила ты кусок, в воздух, ты и ребят порешил, и медведь разозлил. Испугать его надо было, просто испугать. Даже я понял, что Коля больше не жилец, столько косяков ему никто не простит. Бери мальчонку и пойдем, до города еще километров 40 отсюда. Резкий шел впереди, неся все вещи. От палатки пришлось отказаться, только спальники и еда. Всю дорогу я ощущал, как Коля бросал неприятные взгляды на Резкого, видимо, свою судьбу он тоже понимал. На дневной стоянке он подробно выспрашивал про дорогу и смотрел карту, уточняя, где мы сейчас находимся. А после того, как мы двинулись в путь, достал пистолет и сделал несколько выстрелов в спину Резкому. Тот подозревал что-то, иначе как объяснить то, что когда он упал замертво, в его руке был зажат пистолет, которым он не успел воспользоваться. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Пробормотал он себе под нос. Скинув меня на землю, он быстро обыскал труп, взял все деньги, оружие и документы, быстро перебрал рюкзак, в котором теперь было несколько дыр от пуль и пятна крови. Еще больше сократив количество вещей, он присел около меня и проникновенным голосом сказал: «Сейчас я тебе пару вопросов задам, и ты должен на них ответить. Итак, как умер Резвый?» Я растерялся, не понимая, что он от меня хочет, а через секунду ко мне пришло спокойствие. Его задрал медведь, как и остальных. А как остальных задрал медведь? Я был в палатке, поэтому ничего не видел. Умный мальчик, скажешь что-нибудь иное, лично тебя на мелкие кусочки порежу. Понятно. Да, я все понял. Ночью я опять не мог уснуть, а Коля спал мертвым сном, как безгрешный ангел. Мне очень захотелось в туалет, но я не мог выбраться из спальника со связанными руками. Я начал толкать Колю. «Что, что тебе надо, мелкий гаденыш? Мне нужно в туалет, я не могу вылезти из спальника. Чтоб тебя, терпи до утра, я не могу больше терпеть. Ну так ссы в штаны, тебе же завтра меня нести. Блять, ладно, давай сюда руки». Он расстегнул спальник, и я протянул к нему руки. С просонья он долго не мог справиться с узлом, и, выйдя из себя, достал свой нож и просто разрезал веревку. «Только давай без глупостей, а то я сильно рассержусь». Я тихонько поковылял в сторону от нашей стоянки, отойдя метров на пять, я сделал все свои дела и, вернувшись, увидел, что Коля спит. Видимо, не дождался, пока я вернусь, и сон снова сморил его. В его расслабленной руке был большой охотничий нож. Я понял, что именно это мой шанс, и, подойдя, я, как ни в чем не бывало, сделал вид, что снова залезаю в спальник, случайно ударив его руку так, чтобы нож скатился по ткани спальника и упал рядом со мной. Коля проснулся, посмотрел на меня одним глазом, пробормотав что-то вроде: «А, это ты», и уснул дальше, перевернувшись на другой бок. Я не мог поверить своей удаче. Нож и враг, лежащий ко мне спиной. Взяв нож, я больше не колебался Его шея была открыта, и, замахнувшись, я с силой вогнал нож ему в горло, сдвинул его в бок, выдернул и снова замахнулся. В этот момент Коля схватил одной рукой горло, пытаясь прикрыть его, а вторая рука запуталась в спальнике, из-за чего он задергался, пытаясь ее высвободить. Я нанес еще один удар, перерубив при этом один палец, и снова вгоняя нож в горло. Вытащив нож, я отполз от агонизирующего тела, не отводя от него глаз. Никаких сожалений я не испытывал, наоборот, небольшое облегчение. В эту ночь я перетащил свой спальник на несколько метров в сторону, и наконец-то смог уснуть. Глава 6. Проснулся поздно, проспал не только утренний подъем, но и завтрак. Еще немного полежав, я рефлексировал на тему того, что же со мной произошло, и в первую очередь, по поводу людей, которые буквально готовы отдать за меня жизнь. Это не только огромный ресурс, но и огромная ответственность, и мне нужно установить с ними нормальные отношения, и устроить их в этой жизни каким-то образом. Народ уже вовсю собирался на раскопки, а некоторые уже двинулись в сторону пещеры. Я сходил до ручья, привел себя в порядок, возвращаясь к лагерю, я отметил, что Митра все еще сидит на своем месте. Как только мой взгляд ее коснулся, она повернула голову ко мне, и я услышал ее мысленный зов. Все спокойно, чужие к лагерю не подходили, отогнала пару животных, но думаю, они и сами бы к лагерю не сунулись. Я подошел к ней поближе и теперь смог нормально разглядеть ее при свете дня и в спокойной обстановке. Молодая девушка, лет 20 на вид, рост 170, черные, слегка вьющиеся, волосы до лопаток, карие глаза, два меча за спиной, рукоятки которых торчали над плечами, намекали на то, что она обоерукая мечница. Тонкие черты лица, отлично развитая фигура, грудь второго размера, может даже второго с половиной, из-под одежды было плохо видно. Прямая осанка, цепкий взгляд внимательных глаз, которые оценивают каждое движение. Сегодня она выглядела значительно лучше, чем вчера, появился живой румянец, движения стали плавными и текучими. «Хочешь есть?» «Конечно, хочу, я не ела уже несколько сотен лет. Правда, большую часть проспала, но как факт, сейчас организую». Я пошел к дежурным и спросил, оставили ли мне еды. Как оказалось, оставили, и Ольга позаботилась обо мне, оставив значительно больше, чем обычно, видно, помнила мой вчерашний голод. Надо будет действительно подобрать ей подарок, искренне беспокоиться обо мне. Лишняя еда оказалась очень в тему, и я, перегрузив ее в две больших чашки, отправился в сторону возвышенности, где сидела Митра. Дежурным сказал, что хочу посидеть в тишине, а две тарелки нагреб, чтобы не ходить дважды. На завтрак были макароны с тушенкой, дешево и сердито. Передав Митре одну из тарелок и ложку, я уселся рядом, и мы начали есть. У Митры все получалось все очень грациозно и изящно. Мне стало немного завидно и любопытно. Несмотря на то, что делать она пыталась это медленно, я все время замечал, как она заставляет себя замедляться, борясь с желанием есть значительно быстрее. Возможно, это из-за того, что я был рядом. Огромным преимуществом мыслящей было то, что она никак не мешала еде. Всех Миран учит есть изысканно, вообще-то всех, но я еще и контракт при одном короле выполняла, там часто приходилось есть на приемах, вот и привыкла следить за собой. Можешь не стесняться меня, ешь так, как хочешь, мы в поле, и как ты видишь, королей здесь нет. Она посмотрела на меня долгим взглядом, потом, приняв какое-то решение, начала есть значительно быстрее, не останавливая себя. Когда она съела все, я молча отдал ей свою тарелку, на что удостоился еще одного, но уже значительно более долгого взгляда. «Я не могу, это твоя еда. Можешь, я в отличие от тебя, я вчера ел, и еще еды соберу, а тебе явно надо восстанавливать форму. Считай это приказом. Вы теперь мои люди, и я несу за вас ответственность, и только от меня зависит, сможете вы выполнить свой долг или нет». Я немного подумал над последним приказом Адала, он был отдан не из понимания ситуации, а из гнева и желания отомстить, но ведь разумнее было бы, если он бросил в бой вас. Вы, наверное, могли победить, может не без потерь, но могли, если перебили до этого половину отряда всухую. Я постараюсь таких приказов не отдавать, а если ты увидишь, что я делаю что-то подобное, останови меня, а сейчас ешь. Это приказ. Обычно это мы говорим заказчикам подобные слова, даже немного непривычно, я ведь осталась здесь до утра, в том числе, чтобы с тобой поговорить об этом». И уткнувшись в тарелку, Митра начала есть. Многое они, наверное, пережили, но моя задача сделать так, чтобы подобное не повторилось, и не ради них, ради себя, не хотелось мне умирать. А еще надо понять, как использовать столь уникальные ресурсы, как 5 магов в мире без магии. Возможности применения были столь же широки, сколь и непродуманы. Мы сможем приготовить в пещере мясо, конечно, там же была кухня. Небольшой грот, с вытяжным каналом наружу, я готовили нам несколько раз, только заклятие вытяжки подновить. И правда, ведь не голодали же предыдущие жильцы. Интересно, почему я не видел этого грота? Сформировав запрос Атласу, я тут же получил ответ в виде карты с отметкой, и был удивлен, так как я там был, и ничего такого не видел. Оказывается, вытяжной канал был не прямой, и свет через него не проходил, но как там готовили, осталось для меня секретом. Давай тогда подстрелим какую-нибудь дичь, чтобы уж точно себя в еде не ограничивать, а я возьму немного круп и специй, приготовим еду в пещере. Мы же сможем пронести мясо незаметно, я просто отведу всем глаза, как сейчас. Хорошо, тогда доедай и пойдем. Спустя полчаса, мы шли по лесу, в сторону которую указала Митра, утверждая, что там есть крупное животное. Буквально через 20 минут мы вышли у края поляны, с противоположной стороны которой был лось. Он стоял к нам по диагонали спиной. Здесь уже не было необходимости общаться мысленно, и я перешел на нормальную речь. «А мы сможем это утащить?» Митра просто кивнула в ответ. Я прицелился из карабина и выстрелил пулей лосю в затылок, чтобы гарантированно убить его с первого раза. Лось упал. Митра немного удивленно посмотрела на карабин. Я почти не почувствовала магии, небольшая алхимическая реакция и высвобождение огня и воздуха. Это оружие самое лучшее в вашем мире? Нет, это не лучшее оружие в нашем мире, есть значительно более разрушительное. Это гражданский образец, не предназначен для войны, мощность маленькая, скорострельность низкая, да и прицельная дальность так себе. Им может пользоваться любой. Да, я уже говорил, магов у нас нет. Очень несовершенное и в то же время удивительно опасное оружие. А сколько раз оно может выстрелить? Ну, ресурс у него достаточно велик, особенно если ухаживать, но конкретно это может сделать подряд не больше 100 выстрелов, потом надо чистить, ну и конечно не больше, чем у тебя есть патронов. Покажи, как выглядят заряды. Я достал пару патронов из кармашка, с пулей и дробью. Этот с пулей, а этот с дробью, много мелких пуль. А энергетическое оружие есть? Ледяные копья, плазменные шары, тепловые лучи. Из того, что можно назвать энергетическим, есть только ядерное. Я постарался передать Митре картинку ядерного взрыва, и у меня получилось. Но в нашем мире против людей мы применяли это оружие только один раз в истории, и никогда более. Его можно назвать энергетическим, но в основе лежит деление атомов. Такой взрыв может сделать только архимаг стихийной магии, да и только с хорошей поддержкой. Я вдруг представил себе, что один человек по желанию может организовать что-то подобное. И часто такое бывает, редко. Выжить после заклятия такой мощности очень сложно, особенно вблизи эпицентра, а маг обычно именно там. Архимагов немного, и к своему могуществу они обычно идут не одну сотню лет, а иногда и тысячи. Мало кто из них готов расстаться с жизнью по собственному желанию, да и взрыв, который ты показал, как минимум на сотни миллионов тим тянет. А тим это сколько? Задал я давно терзавший меня вопрос. Общепринятая валюта многих миров – магическая энергия. Один тим равен энергии, которая потребуется магу, чтобы удержать камень массой в 100 кг на протяжении суток. Эталонным может являться тим перекрестка, и расчеты идут в них. Но в некоторых мирах есть похожие валюты, которые могут отличаться по объему энергии. Количество тим также определяет силу мага, скорость восстановления его резерва. Например, чтобы стать мираной, нужно обладать скоростью восстановления не менее 5 тим в сутки. В среднем маги обладают скоростью восстановления в пределах от 1 до 4 тим. Это зависит от того, как много он уделяет раскачке своего резерва. Скорость восстановления моего резерва составляет 12 тим. У Риты Тайра 9, у Кары 10, у Дона 17, он сильный маг даже по меркам перекрестка, стоимость найма напрямую зависит от этого параметра, и грубо обычно рассчитывается в трехкратном размере, для Миран в пятикратном размере, то есть сутки твоего найма стоят 60 тим, все верно. Постой, так это получается что, миллион тим, Это миллион дней непрерывного слива резерва обычного мага, это же 2700 лет. Если маг живет 100 лет, то получается 30 полных жизней, а ваша стоимость была 15 миллионов. То есть Адал отдал за каждую из вас 450 жизней обычных магов. Сколько нужно энергии, чтобы сделать эквивалент атомного взрыва? Даже подумать страшно. Интересная математика, но, в общем, верно, только маги редко остаются на таком уровне развития. Это после инициации источника они имеют такой резерв. Если приложить пару лет усилий, то можно раскачать источник до 3-4 тим в день. Дальше уже, конечно, значительно сложнее. А сколько тим мой источник? Сложно оценить сейчас. Нужно, чтобы ты слил свой резерв в любой накопитель, но Адал обладал скоростью восстановления своего источника не менее 100 тим, а также мог пользоваться энергией Атласа, а тот способен передавать Атланту до нескольких тысяч тим, больше просто тело не выдерживает. Митра повертела патроны в руках и передала их мне, ни капли магии. Знаешь, магическое оружие значительно более совершенно, количество выстрелов обычно зависит от резерва мага, а тип выстрела от его желания. Это может быть псевдоматерия или сгусток плазмы, и иногда и сложные заклятия, но такое оружие большая редкость. А здесь можно сделать выстрел вообще без магии, и почувствовать заранее, можно только по желанию убить. Есть множество контрмер, например, специальные заклятия, которые такие реакции блокируют или замедляют. Попробуй выстрелить сейчас. Питание оружия от источника мага, бесконечные патроны, вот что это такое. Никаких производств, ни сложной промышленности, они просто не нужны. Я вставил патрон в карабин и нажал на спусковой крючок. Я слышал, как взорвался капсюль, но порох не сдетонировал, и пуля не вылетела. Разные алхимические вещества, уточнила Митра, я кивнул. Попробуй еще раз. Я вставил второй патрон и нажал на спусковой крючок, ничего не произошло, не взорвался даже капсюль. Мира удовлетворенно кивнула. Как далеко может стрелять ваше оружие? На пару километров, если специализированное, но обычно прицельная дальность для снайперской винтовки не более 500 метров, дальше слишком большой разброс идет.